Львов. Пятница, 29 января 1937 года. 4 часа пополудни. Профессор Каспшак в пустой учительской проверял работы на тему «Большой импровизации» Мицкевича. Это испортило ему настроение. Злобно шипел и хлопал тетрадями. Почему эти идиотки, думал о своих ученицах, всегда должны использовать невыносимо патетический стиль? Полгода пытаюсь выбить у них из головы эти дурацкие привычки, которые им привела старая склеротичка Манкусовна. А Реи писали языком Рея, а Мицкевича языком Мицкевича. Но я это уничтожу. Прочтут несколько исследований Клейнера и будут писать таким стилем, как он. Полонист вспоминал в такие минуты свою магистерскую работу, которую написал о романтической драме и защитил 10 лет назад с высшей похвалой, именно у профессора Юлия Клейнера. Эти славные моменты вызывали у него гордость и были, как он утверждал годы спустя, прелюдией к его блистательной карьере. Благодаря протекции директора Большого театра, самого Вильяма Гожицы, которому он несколько раз ассистировал, получил сразу после учебы в 23 года должность профессора польской литературы в гимназии королевы Едвиги. Протекция была исключительно успешной, так как сломила сопротивление директора Людмилы Мадлеровой, которая на вакантное место охотнее приняла бы солидного человека постарше, а не интересного холостяка, закутанного в плащ идальго, который мог вскружить голову не одной ученице. Профессор Каспшак, к большому облегчению директора, женился после года работы в гимназии, а его жена, крещенная еврейка, старше его, за 10 лет совместной жизни родила 4 детей. Его достижения педагогические, особенно драматические, были так велики, что директор Мадлерова согласилась с его просьбой, чтобы он всегда вел 7-е и 8-е классы, где преподавал романтизм и модернизм. Учитель, чтобы содержать разрастающуюся семью, стал сотрудничать с несколькими известными театральными режиссерами. Сотрудничество было полусекретным и состояло в том, что он поставлял театрам аудиторию. Каспшак ходил со своими ученицами на спектакли, нередко на одни и те же, дважды в неделю, а помощники режиссеров выплачивали ему соответствующий гонорар, злотый за ученическую голову. Полонист неплохо зарабатывал, пользовался почетом в театральной среде, а особенно большим уважением у образовательных властей за свою активную внешкольную работу, состоящую в ежегодной постановке нескольких драматических произведений в гимназии королевы Едвиги. Эти успехи помогли ему выдвинуться. Стал надменным, самоуверенным и нахальным. Кроме театра, света не видел и начал забрасывать свои учительские обязанности. Целыми месяцами не проверял классные домашние задания, на что вежливо, хотя и решительно обратила его внимание директор Мадлерова, обеспокоенная родительскими жалобами. Тогда Каспшак возненавидел родителей и учительскую работу. Он дожидался окончания учебного года, приближающихся каникул, после которых уготовано ему более теплое место в попечительском совете. С облегчением бросил на кучку последнюю тетрадь с проверенной классной работой, зная, что впереди только один рабочий день, а потом целых 2 недели зимних каникул. Посвятит их работе над выработкой концепции нового представления, которое, как ему было обещано, несмотря на участие гимназических актрис, получит для премьеры настоящую театральную сцену. Ее увидит весь Львов. Оделся, схватил трость и шляпу и вышел из гимназии, едва поклонившись Педелю. На Пилсудского на ходу вскочил в тройку. Увидев строгое лицо кондуктора, осознал, что вскакивать в трамвай на ходу не к лицу гимназическому профессору. Вышел на Галицкой площади и пошел по Гетманской в сторону Большого театра, за которым лежала истинная цель его путешествия — лабиринт узких улочек, населенных исключительно иудеями. Именно здесь располагались крокидалы, блошиный рынок, на котором можно было потерять все, играя в разнообразные азартные игры, среди которых царили три карты, и купить все, от конины до вечных гребней. В пятничный полдень эти улочки были не очень запружены из-за приготовлений к шабату, и в начинавшихся сумерках казались небезопасными. Усиливало это чувство присутствие немногочисленных угрюмых торговцев, которые не сумели распродать свой товар и винили в этом весь мир, смотрели из-под лобья на пешеходов и закрывали свои лавочки. Это не отпугивало профессора. Он уговорился с букинистом Нахумом Рудым, у которого было постоянное поручение разыскивать старые издания романтических пьес и театральные программки. Кспашак миновал любимый Большой театр, перешел через площадь Глуховских и нырнул в узкую гусиную улицу. Оттуда было совсем недалеко до закоулочной, где Нахум держал свой лоток, посмотрел на часы и ускорил шаг. Потом услышал за собой зычный голос. «Пан профессор, извините меня, пожалуйста». Повернулся удивленно и увидел запыхавшегося мужчину, которого сразу узнал. Это был комиссар Эдвард Попельский, отец одной из его учениц, Риты. Мужчина упер ладони в колени и сопел, пытаясь отдышаться. Кспашак его не любил. Раздражала его физическая мощь, объединенная с брутальной славой алкоголика и укротителя бандитов. Учитель не любил его еще по одной причине, подозревал его в доносительстве дирекции гимназии. Кроме того, ему вообще не нравилось, что кто-то его может встретить на крокодилах, в месте, которое из-за азартных игр, проституции и подпольной продажи порнографических открыток не пользовалось уважением в научных кругах, в которые он стремился. «Еще раз простите меня, пан профессор, что осмелился задержать вас на улице», — начал Попельский. «Был в гимназии, и Педель сказал мне, что вы пошли в сторону театра. Я побежал, и мне удалось вас встретить. У меня крайне спешное дело. Я отец вашей ученицы Риты Попельской. Вы меня помните, пан профессор?» «Слушаю вас, пан комиссар», — сухо сказал Кспашак, поглядывая на часы. «Я не займу у вас много времени». Попельский уже выпрямился. Он был гораздо выше учителя ростом. «Я знаю от дочери, что вы собираетесь в ближайшее время ставить Медею, Еврипида. Отсюда и моя спешка. Чтобы успеть представить мою просьбу до зимних каникул, я вас очень прошу, пан профессор, чтобы Рита не играла в этом спектакле. Актерство — это для нее награда, а она ее пока не заслуживает, судя по оценкам за семестр. Это все. Я больше не занимаю ваше время. Могу ли я рассчитывать на ваше любезное согласие?» Кспашак остолбенел. У него отнялась речь. Он не мог переварить всю абсурдность этого происшествия. На крокодилах пристает к нему знаменитый комиссар Попельский и выдвигает какие-то требования. Осмотрелся кругом, словно искал свидетелей этой неуместной гротескной сцены. Его возмущенный взгляд превратно понял какой-то тип в старой австрийской шинели, тянущий корзинку, из которой выглядывали головы кудлатых щенков. Посмотрел на обоих мужчин и спросил: «Целую ручки, может быть, серьезные господа позволят себе приобрести щенков чистых кровей?» «Нет», — рявкнул Попельский, — зная, что не так-то просто отделаться от отчаявшегося торговца на крокодилах. Этот крик, этот бесцеремонный, самоуверенный крик еще больше раздражил Кспашака. «Что, этому лысому хрену кажется, что он всем может навязывать свою волю? Этому дегенерату, о котором весь город говорит, что он сожительствует с собственной кузиной?» «Пан комиссар», — сказал Кспашак, с трудом подавляя раздражение. «Этот спектакль должен стать большим театральным событием. А вы знаете, почему, пан комиссар? Среди прочего потому, что роль Медеи сыграет ваша дочь. Она феноменально артистически одарена. Вы должны этим гордиться». «Мой вышестоящий начальник Зубик упоминал как-то об этом спектакле». Попельский сладко улыбнулся. «О вас, пан профессор, много говорят в руководящих кругах Львова. Много». «Ну, меня это не удивляет». Каспшак отряхнул снег с рукава в пальто и на мгновение забыл о Нахуме Рудом. «Я кое-что сделал для этого города». «У вас такой большой талант, пан профессор». Попельский рассыпался в восторгах, что даже полицейские им восхищены, о которых общественное мнение говорит, что они тупые и вообще не ходят в театр. «Ну, не знаю, не знаю». Каспшак наслаждался комплиментами. «А мне, в свою очередь, интересно, ходят ли полицейские в театр. Не знаю, кроме вас, никого в этих интересных кругах исполнительной власти, а вас, пан комиссар, я никогда в театре не видел». «Такой большой талант!» Попельский схватил профессора за локоть и наклонил голову в восторге, что наверняка его ценят высокие власти, с которыми у меня очень хорошие контакты. Каспшак минуту молча смотрел на полицейского очень внимательно. Засомневался от неожиданности. Предположительная поддержка Попельского не могла уравновесить несомненного успеха Медеи. Кроме того, этот тип мог бы выдвинуть новые требования, например, чтобы Каспшак протежировал этой его глупой, хотя, несомненно, очень красивой гусыни у других профессоров, или чтобы помог ей через год на выпускных экзаменах. О, нет, он, профессор Ежий Каспшак, должен вести закулисные переговоры с полицейской креатурой, на чьих руках кровь ни одной жертвы? Нет, нет, нет, нет. «Она сыграет в этом спектакле, пан комиссар», — с нажимом сказал Каспшак. «Без нее он станет поражением, а человек с моей жизненной позиции не может позволить себе поражение». «Сыграет». Попельский перестал улыбаться. «Если я и это позволю. У кого решающий голос в воспитании моего ребенка? У меня или у школы? У отца или учителя?» «Пан комиссар, попрошу вас не нервничать». Каспшик сменил тон, но готовил решающий удар. «Вы согласитесь на участие дочери в этом спектакле? Вы даже не представляете, какая благодарность вас ожидает. Вы вернете себе дочь. Она мне много рассказывала о вас, о своей покойной маме, которую не знала». Каспшак прервался, заметив, как у Попельского под натянутой кожей заходили желваки. Комиссар наклонился к учителю и шепнул ему на ухо. «Вы меня сейчас растлили. Но Риту вы не растлите». Попельский отошел. Высоко, в вытянутой правой руке держал котелок, а редкий снег оседал на его лысой голове.